Эпилог. Сегодня у нас самый важный праздник, вернее, сразу два. Даше и Тоне исполнился годик. И еще утром наши любимые чады сделали свои первые шаги. «Ма!» — выдала на весь дом Дашутка и потопала ко мне. «Па!» — вторила ей Тонечка, шагая к отцу. Мы подхватили крошек на руки и расцеловали в розовые щечки. «С днем рождения, зайчики!» Улыбнулась я счастливо смеющимся роднулькам. «Ха-ха-ха! С днем рождения, солнышки!» Рассмеялся вместе с нами Адам. «Сегодня у нас полный дом гостей, настоящий детский сад. Калинины, Черновы, Чаровские, Ульяновы. Они пришли не только со старшими детьми, но и с мелкими, одногодками наших Даши и Тони. Малыши и сейчас уже дружно играют, хотя и споры, ссоры бывают слышны из детской. Но все всегда разруливают наши старшие, почти самостоятельные дети. Марк Ульянов, Максим Чернов, Юлия и Нина Калинины. Полгода назад в их дружную компанию влились Егор и Риша Чаровские, с родителями которых мы подружились. Почти забылись тревожные события, которые нам пришлось пережить год назад. Как оказалось, я тогда и правда спасла жизнь мужа. Не верю я, что Беатрис по ошибке влила Адаму в чашку с кофе почти весь пузырек сильным успокоительным. И если бы я не позвонила Юре Калинину, а он не поднял своих людей на уши, то к утру Уильямса уже было бы не спасти. Я даже думать боялась о возможности такого сценария. Той ночью я почти все рассказала старшему лейтенанту полиции. Умолчала лишь о том, насколько больно мне сделала Беатрис. Вину американки доказали очень быстро. Помогли все те же камеры, которыми был напичкан дом. Почти сразу нашли сообщника рыжестервы. Им оказался один из охранников, Василий. Именно с ним развлекалась Беатрис в комнате Уильямса, пока сам Адам беспробудно спал. Неожиданно выяснили причину нашей ветрянки. Опять же, виновна была Беатрис. Это она контактировала с больным ветряной оспой. Как же радовалась американка на кадрах видеосъемки, что ей удалось заразить Тоню. За попытку убийства Адама Беатрис дали 10 лет. Отбывать срок она будет в российской тюрьме. Как, впрочем, ее второй сообщник, Дэвид Кортинс. На свободу они выйдут не скоро. Юрий Калинин собрал много доказательств их преступных деяний. Эта парочка планомерно уничтожала жизнь Адама. Беатрис мстила Уильямсу за то, что он оставил ее ради меня. А причину мести Дэвида мы так и не узнали. Очнулся Адам только через сутки после той злополучной ночи. Медики еще долго колдовали над ним. Выписали лишь на 10-й день. Конечно, я навещала мужа в больнице. Но там мы старались не откровенничать. Поговорили мы лишь дома. «Прости, что не рассказал тебе всего раньше. У меня были подозрения насчет Беатрис, но я запрещал себе верить в это. Она и правда помогла мне после аварии. Много сделала, чтобы я встал на ноги. А сейчас мне больно от понимания того, что и саму аварию подстроила все та же Беа». Горько признался Уильямс. «Забудь о ней. Она не стоит твоих нервов. Давай вычеркнем все плохое из нашей жизни», — предложила я, вглядываясь в темные глаза любимого. «Я только за», — уже улыбнулся муж. «Мне не хватало тебя, Лана», — потянулся ко мне Адам, поднял на руки и устроил у себя на коленях. «И я скучала», — призналась я, прижимаясь к широкой груди Уильямса. «Не хочу больше жить без тебя, любимый. Ты словно часть меня, половинка моего сердца. И я люблю тебя, моя удивительная жена. Не отпущу тебя больше никуда. Обещаю». Выдохнул он мне в губы и поцеловал. Впервые за долгое время я была счастлива. Пила дыхание любимого мужа, дарила и принимала ласки. Он был нужен мне как воздух. Без него я не жила, а лишь существовала. Так серьезный разговор перетек в страстную ночь воссоединения. Начался наш второй медовый месяц. За весь год мы расставались не больше, чем на пару дней, когда Уильямс был вынужден улететь в командировку. Адам благополучно открыл магазин в Москве, полгода назад в Питере. Планирует расширять сеть автосалонов. Муж окончательно решил остаться в России, передав управление американской частью авторейсинга теперь уже проверенному человеку. Мы купили собственный дом недалеко от дома Галины и Николая, куда переехали 7 месяцев назад. Наша жизнь постепенно наладилась. Мы были счастливой семьей. Мама, папа и дочки-двойняшки. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.